Глава 166.2. Легкомысленная горничная. Это будет означать лишь то, что снаряжение с полевых боссов лучшие? Спросила нарцисс с мечты. О, боже, мой бог, младенец Иисус. Должно быть, ты слишком долго находилась в обществе этого глупого отродья. Теперь и ты заразилась ее тупостью. Я дважды разложил все по полочкам. Боже, моя слюна скоро высохнет. Чжан Ян был настолько раздосадован, что вены на его лбу вот-вот могли лопнуть. Нуба-танк, Вэй-Янер, вскочив на ноги, шагнула в сторону Чжан Яна. Будучи ниже, чем он, она могла лишь указать своим крошечным пальцем на его подбородок. «Ты не смеешь называть меня глупой, Хаэм, я больше с тобой не дружу». «Не дружишь? А кто вообще сказал, что мы были друзьями?» «Что? Ха-ха-ха!» Засмеялся Чжан Ян, весело играя с маленькой девочкой. Он чувствовал себя с ней очень комфортно. «Пойдемте, вперед, вперед!» Чжан Ян повел их дальше. Поднявшись на второй этаж, группу встретила развилка, делящиеся на два пути. На обоих путях были монстры с довольно похотливыми и соблазнительными фигурами. По крайней мере, два монстра стояли каждые 10 метров или около того. Они были одеты в красочные костюмы с глубокими вырезами, которые показывали большие части их аппетитных дынек. Эти расщелины между ними были настолько глубоки, что заставляли всех женщин испытывать зависть. Глоток, бесконечный звездный свет от души сглотнул свою слюну. «Черт, я не могу махать своим молотом на этих малышек. Куда идти? Они одинаковы. Оба пути ведут прямо к противоположному концу замка, где будет второй босс, стоящий на страже входа на третий этаж». Чжан Ян, подумав еще немного, приказал бесконечному звездному свету атаковать. «Звездный свет, иди и начни бой». Бесконечный звездный свет, промурлыков, ринулся навстречу монстру, орудуя своим молотом в руке. Находясь на расстоянии, он бросил свой щит, задевая только двух монстров, поскольку третий был слишком далеко, чтобы щит до него достал. Легкомысленная горничная, элита, гуманоид, уровень, 43 хп, 86000 мр, 43000 АЭ. Здесь гость. Обе горничные похотливо улыбнулись и сконцентрировались на бесконечном звездном свете, бросая в него огненный шар. Уважаемый гость, вы не должны сдерживать себя. Пожалуйста, будьте грубы со мной. Ах, пожалуйста, используйте меня так, как хотите. Блять, бесконечный звездный свет был так шокирован ее вступительной речью, что чуть не упал, поскользнувшись. 1128, 1243, два огненных шара влетели, взрывая бесконечного звездного света. Ая, мы мало повеселились, сказал одна из горничных. Ая, после ночи с тем человеком, мне пришлось выскользнуть из постели, чтобы найти еще трех охранников, которые развлекли бы меня. Только тогда я была достаточно удовлетворена, чтобы, наконец, суметь уснуть. Святое дерьмо, это слишком провокационно. Толстый Хань тоже был ошеломлен. Бесстыдные существа, пробормотала Вэй-Янер. Ах, что за спешка. Эх, люди приходят и уходят в мгновение ока. Как мне заполнить эту пустую дыру? Хаэм, любимый гость, почему бы тебе не перестать веселиться с нами? Обе горничных неоднократно пытались флиртовать с бесконечным звездным светом. Когда он больше не мог сдержать это, бесконечный звездный свет, наконец, лопнул. Блять, не играйте со мной, моя воля сильна, словно сталь. Нет такой вещи, как езда на трехколесном велосипеде. Это ложь, это нереально, такого никогда не случится, сказал бесконечный звездный свет, вытирая слюни. У этих легкомысленных горничных был навык, очарование, который накладывал на игроков дебаф ошеломления. Как только игрок переставал двигаться, монстр бросал мощный огненный шар, который мог нанести огромный урон в размере около 3000. Если два монстра атакуют одновременно, они смогут мгновенно уничтожить любого игрока нетанкового класса. Затем группа быстро убила одного из монстров, прежде чем относительно легко уничтожить и другого. Атаковать монстров магического типа без сильной защиты для уменьшения урона трудно, поэтому убивать большую группу таких монстров было бы непрактично. Группа могла продолжать убивать их лишь по двое за раз. Через 20 минут зачистки, группа прибыла ко второму боссу. Бесконечный звездный свет был сильно смущен после того, как стал целью флирта монстров. После допроса толстого Ханя, он обнаружил, что этот конченый извращенец был все еще веселым мальчиком. По внешнему виду второй босс, Ланир, был человеком среднего возраста с изящной, но стоической внешностью. Он был довольно красив, поскольку обладал своего рода таинственным притяжением, которое было убедительным, как корейские поп-звезды. Однако обе его ноги были закованы в сталь, ограничивая его положение лишь центром лестницы. Ланир, серо-серебряный, гуманоид, уровень 45 хп, 1-300-000 примечание. Он относится к расе вампиров. Был побежден мастером Уоллером и содержался в качестве раба, чтобы служить мастеру в качестве стража замка. Порабощение разбудило в нем яростную ненависть и желание разорвать на части любого незваного гостя. А-а-а, вампиры такие красивые. Нарцисс с мечты была соблазнена красивым цветом его лица. Хаэм, действительно, Ханин Сюи тоже приняла в этом участие. Особенно нос, он делает вампирчика особенно красивым. Эй, вы здесь, чтобы сразиться с боссом или поучаствовать в следующем китайском топе мужчин-моделей? Эй, хотя бы дай насладиться внешностью красивого человека. Неудовлетворенный толстый Хань стал издеваться. У вас есть 4 красивых парня в группе. Зачем вам хвататься за лимоны, если больше не можете держаться? Будь ты проклят, толстяк. Бедного толстого Ханя избили оскорблениями и презрением со стороны дам. КХМ. Чжан Ян громко закашлял, чтобы привлечь внимание группы, и начал объяснять план боя. Слушайте, этот босс просто халява. Основные его навыки. Первая инфекция. Временно превращает игрока в вампира, которым он может управлять. Способ противостоять этому навыку очень прост. Священники и рыцари могут использовать рассеивание, чтобы снять этот дебаф. Второй навык. Примерно каждые полминуты, босс будет использовать своего рода навык кражи жизни, чтобы высосать кровь случайного игрока. Прежде чем он активирует его, на цель будет наложена метка, навык же будет активирован лишь через 5 секунд. Этот навык будет истощать инер игрока на 10% в секунду, восстанавливая столько же жизней боссу. Длится он 5 секунд. Далее, это становится немного сложным, поэтому, пожалуйста, потерпите меня еще чуть-чуть. Если у игрока остается около 40% инер, босс заберет лишь 4% и столько же излечит, но это в первое поглощение. Во второй же раз он отнимет у вас лишь 3,6% инер. Так, чем меньше у вас жизни, тем меньше его реген. Таким образом, чтобы противостоять этому навыку, мы должны потерять как можно больше жизней, прежде чем босс сможет поглотить их у нас. Глава 167.1. Ланир, вампир. А вот и мы. Чжан Ян испустил боевой крик и поднял свой меч, чтобы рвануть в сторону Ланира. А, нарушитель. Ха-ха-ха. Какое совпадение. С вами, ребята, я смогу убить время. Крикнул Ланир. Встав, он бросился в сторону Чжан Яна. Рывок. Чжан Ян, резанув босса, быстро активировал блок, чтобы свести на нет входящий урон. Подавление брони. Подавление брони, подавление брони. Столкнувшись с боссами, Чжан Ян всегда будет отдавать приоритет накладыванию 5 стаков подавления брони, а не другим навыкам. Сунь Синь Юй, двигаясь в тени, оказалась за спиной босса, рубя и реже его спину, нанося ему невероятное количество урона. Именно тогда Чжан Ян вспомнил, что он вообще не разговаривал со своей подругой, когда вошел в систему. Он некоторое время подумал о том, что написать ее и послал личное сообщение. «Эй, загри монстра должным образом!» Мгновенно ответила ему Сунь Синь Юй без пистолета, указывающего на него. Чжан Ян чувствовал себя более спокойно, говоря ей: «Эх, находиться в отношениях с айсбергом, это очень трудно для меня. Ты не должен приукрашивать все, что говоришь, или говорить метафорами. Я ненавижу таких людей. Тебе не нужно тратить свое время, пытаясь заставить меня влюбиться в тебя. Если я люблю тебя, я буду любить тебя. Если я тебя ненавижу, я буду игнорировать тебя, даже если достанешь мне с неба луну. Дерзкая». Чжан Ян засмеялся. «В таком случае мы должны оставаться таким же, как всегда. Чего тогда ты хочешь еще? Это не то, чего хочу я, это то, чего хотела бы ты». Сказал себе это тихо Чжан Ян. Если бы она услышала, как он говорит это, то могла снова войти в состояние берсерка и даже, вломившись в его дом, убить Чжан Яна. «Нарцисс мечты, я дарую тебе свою кровь. Присоединяйся ко мне как величественный вампир», — Ланир указал на нарцисс мечты. Ее тело стало испускать кроваво-красное свечение, которое стало всасываться в ее плоть. Нарцисс была заморожена на месте, стоя в вертикальном положении. Ее глаза открылись, они были налиты кровью. Во рту появилась пара острых клыков. Все 10 ее пальцев обрели длинные и острые, подобно бритве, когти. Светлая кожа девушки стала бледно-белого цвета, превращая ее в красивое чудовище. День. Игрок-нарцисс мечты попала под действие эффекта трансформации крови. Вау-вау-вау. Как круто. Вэйянер восхищенно закричала. Сестра-нарцисс, ты выглядишь намного лучше. Однако, будучи под контролем босса, нарцисс мечты не могла ответить Вэйянер. После громкого и долгого воя, направленного в небо, она прыгнула к бесконечному звездному свету на такой скорости, что тот даже не смог вовремя отреагировать. Толстый Хань засмеялся. Ха, какой маленький мир. Нарцисс мечты сразу же нацелилась на бесконечного звездного света, как только превратилась в монстра. Вот интересно, она намеренно хотела на него напасть. Бесконечный звездный свет быстро бросил навык очищения, возвращая нарцисс в норму. 88%. Ланир повернулся, указывая пальцами на Вэйянер. Слабые людишки, сдавайтесь и станьте моей пищей. Светящийся красный шар всплыл над головой Вэйянер. Динь. Ланир использовал подготовку. Бойцы ближнего боя, бейте маленькую соплячку. Остановитесь, когда у нее останется 10%. Не убивайте ее, закричал Чжан Ян. Сунь Синь Юй и бесконечный звездный свет тут же повернули головы и рванули к Вэйянер, чтобы атаковать ее. Эй, полегче, чуточку полегче, кричала Вэйянер, поскольку ничего не могла сделать, чтобы остановить их. У Сунь Синь Юй не осталось выносливости, а большинство ее навыков были в откате. За 5 секунд ей удалось снести лишь около 2500 жизней Вэйянер. Бесконечный звездный свет же смог снести лишь более 1000 урона. У Вэйянер осталось лишь 900 НР, что составляло 20% от общего количества ее НР. Чжан Ян, увидев, что произошло, сразу же использовал силовой удар. 1566. Дерьмо. Какая удача, это был критический удар, который добил бедную маленькую девочку. Аркх. Вэйянер была в ярости. Нуба-танк, зачем ты это сделал? Чжан Ян, ухмыльнувшись, сказал. Прости, прости, это не моя вина, ты же знаешь, я не могу управлять критическими ударами. Мне все равно, ХМ, сегодня я напишу твое имя на бумаге. Язвительно лепетала маленькая девочка. Ой, пожалуйста, ты еще так молода. Романтика это что-то, о чем ты узнаешь, когда станешь достаточно взрослый. Блин, Вэйянер высунула свой язык. Ты думаешь, что я напишу любовное письмо? Нет, черт возьми, я напишу твое имя на бумажке и сделаю из нее оригами человечка и буду проклинать тебя каждый день. Чжан Ян, сдержав свой смех, повернулся к Хань Инсюе. Она это высмотрела из телевизионной драмы или как? Да, именно так все и было. Она называлась «Свидание с волшебником». Пфффффбуахахаха. Громче засмеялся Чжан Ян. Убийство Вэйянер было случайностью, но, в конце концов, Чжан Ян смог прервать навык босса. Это считалось случайным методом остановки навыка. Теперь, даже когда команда потеряла сильного атакующего, в целом, ее ДПС был все еще высок, как всегда, и быстро забрал 11% НР босса. Бесконечный звездный свет, ты станешь моей пищей. Ланир указал на бесконечного звездного света. Все мочите звездного света. Остановитесь, когда у него останется 30% жизней. Пусть морозная ночь разберется с остальным. Чжан Ян сменил стратегию. Бам, бам, бум, бум. Несмотря на то, что у бесконечного звездного света была толстая шкура, он не мог противостоять любому из своих товарищей по команде, его НР быстро упали. Когда у парня осталось 24%, все, кроме Сунь Синь Юй, остановились, продолжила атаковать только она. Поскольку ее класс использовал кинжал, специализацией девушки были быстрые атаки с низким уроном. Она не убила бы бесконечного света одним ударом, даже если бы одна из ее атак была бы критической. 8%. У бесконечного звездного света осталось лишь 472 жизни, когда Сунь Синь Юй перестала атаковать. Ха-ха-ха, слабые существа, просто подождите, когда я поем и восстановлю свои жизненные силы, моя сила убьет всех вас. Ланир набросился на бесконечного звездного света и впился в него клыками Динь. Ланир использовал кормежку. Фу, это слишком эротически жестоко. Пробормотал толстый Хань плюс 2600. Босс получил эффект регенерации. Хотя это и кажется большим числом, босс восстановил лишь 0,2% жизни. Ввиду того, что босс поглотил лишь 0,8% НР бесконечного звездного света, вместе с эффектом от разрушительного удара Чжан-Яна, восстановление босса было уменьшено на 75%, плюс 2340. Еще один текст исцеления всплыл над боссом, плюс 2106, плюс 1895. Плюс 1705. Вместе с постоянным уменьшением НР звездного света, реген босса тоже был уменьшен. В общем, босс восстановил не более 10 тысяч НР. Навык даже не стоил активации. После того, как кормежка кончилась, Ланир вернулся к Чжан-Яну и напал на него. Боевой режим вернулся к нормальному состоянию. Под контролем, очищение, высасывание крови, бейте напарника. Когда НР босса упали ниже отметки в 50%, Ланир уже не был таким стоическим и достойным, каким до этого был. Вместо этого босс начал громко кричать. Его урон получил баф. Динь. Ланир попал под действие эффекта «Кровожадная ярость». Урон ото всех атак увеличен на 20%. А, тупица, почему ты ничего не сказал об этом навыке? Сказала Хань Инсюэ. Черт тебя побери. Прошло несколько лет с тех пор, как я в последний раз сражался с этим боссом. Это уже чудо, что я смог вспомнить два навыка. Если бы моя память была так хорошо, я бы поступил не только в университет Чжоусу. Чжан-Ян, рассмеявшись, сказал: «Я совсем забыл об этом». Несмотря на то, что босс получил прибавку к урону, это были всего лишь 20%. Эта сумма увеличения урона нельзя было даже считать угрозой для команды, поскольку суперподдержа Хань Инсюэ на данный момент была самой большой во всем Китае. Эта маленькая прибавка ничто под огромной поддержкой Хань Инсюэ. Глава 167.2. Ланир, вампир. 40%, 30%, 20%, 10%. Ланир мог лишь атаковать то тут, то там, прежде чем пасть от рук группы. Хань Инсюэ возродила свою младшую сестру Кузину, а маленькая девочка, надув маленькие розовые губки, пошла собирать лут. Арканный боевой топор, серо-серебряный, двуручный топор, атака. 699-799 интервал атаки. 3-5 секунды ДПС. 208 требования к уровню. 40, ух ты, мой. Вэй Яньер была сильно разозлена, но, как только она увидела блестящий топор, ее гнев тут же куда-то улетучился. Девочка подняла топор, потирая его блестящую гладкую поверхность о свое лицо. Какой позор, хотя, интервал атаки равен 3,5, это немного быстрее, сказал Чжан-Ян. Почему бы им не стандартизировать интервал фиксированной атаки, спросила Вэй Яньер Чжан-Яна, поскольку уже забыла о том, что на него сердилась. Чжан-Ян, немного подумав, ответил: «Я думаю, оружие с таким интервалом атаки было сброшено неважной боссессой, думаю, что самый сильный босс сбросил бы самое сильное оружие, понимаешь?» Чтобы были различия. С другой стороны, более быстрый интервал атаки лишь увеличит скорость срабатывания эффекта оружия. Это один из способов возместить маленький урон от атаки оружия. Также, как и первый босс, Дженни, Ланир дропнул лишь один кусок серо-серебряного снаряжения и еще 3 предмета снаряжения зелено-медного уровня. Группа даже не стала смотреть их свойства и кинула все это в Чжан-Яна, чтобы он продал его в своем маленьком магазине. Маленький Ян, два босса, которых мы только что победили, были очень легкими. Почему другим гильдиям понадобилось 3 дня, чтобы их победить? Спросил толстый Хань. Они сумели победить боссов так быстро не только из-за предыдущего опыта Чжан-Яна, но и из-за правильно подобранной тактики боя. С подавляющими товарищами по команде, вроде Чжан-Яна с его способностями танка и Хань Инсюэ с ее способностями поддержки, битва только при таком раскладе могла быть легкой. Чжан-Ян, покачав головой, засмеялся. «Ну, у нас есть супер-дамагер, маленький ребенок в нашей группе». Вэй Яньер сразу же похвалила Чжан-Яна, гордо похлопывая себя по груди. «Хах, нуба-танк, я всегда знала, что ты ублюдок. Но ты ублюдок с отличным зрением, раз смог увидеть мою силу». Все дружно засмеялись. Поднявшись вверх по лестнице, группа прибыла на 3-й этаж. Основываясь на структуре замка, каждый этаж был примерно одинаков. Посередине развилка, разделяющая замок на 2 крыла. Оба крыла были идентичны с комнатами и раздвижными дверями. Единственное, что отличалось на каждом этаже, это монстры, его заселявшие. На этом этаже, Монстрами были мужчины-охранника, одетые в элегантные церемониальные костюмы. Возраста они были разного. Так же, как и на втором этаже, монстры стояли парами перед дверями комнат. Страж замка, элита, гуманоид, уровень 44 хп, 88000 шух. Чжан Ян заскользил по полу ЦРФК и использовал горизонтальный удар, нанося более 1500 урона обоим охранникам. Незваные гости, вскрикнули оба охранника, бросая кулаки в Чжан Яна. Динь, на вас использовали апперкот, оглушение на 5 секунд. Когда стражи оглушили Чжан Яна, они, проигнорировав его, нацелились на другого члена группы и кинулись в атаку. К счастью, у бесконечного звездного света был навык защиты правосудия. Он временно взял на себя роль танка Чжан Яна. Вэй Янер засмеялась над Чжан Яном. ТЦ, нуба-танк, ты такой некомпетентный. Ты даже не смог должным образом вытащить монстров. Ай-яй-яй, эта маленькая соплячка только что высмеяла Чжан Яна. Мало того, что апперкот ошеломил Чжан Яна, он также временно обнулял значение агроцели. Это сделало невозможным убийство сразу группы таких монстров. Затем группа продолжила шаг за шагом убивать пару монстров за раз. К счастью, в группе было два танка. Пока один был ошеломлен и проигнорирован, другой танк взял бы монстров на себя. Если бы Чжан Ян был один, остальным членам группы пришлось бы полагаться на навыки со статусными эффектами, пока Чжан Ян не смог бы оправиться от оглушения. Очень скоро группа добралась до третьего босса. Босс оказался довольно хорошо сложенным и крепким человеком. На вид ему было 30 лет. Носил он красивую, торжественную и довольно изысканную одежду, восседая на великолепном стуле. Мужчина пил вино из бокала. Граф Демисон, брат мастера Уолтера, серо-серебряный, гуманоид, уровень 46 хп, 1400000. Этот босс будет чуточку сложнее, сказал Чжан Ян и откашлялся. Сотня выстрелов, почесав голову, сказал: я слышал, что многие гильдии застряли именно тут. Маленький Ян, не ходи вокруг да около, просто скажи нам прямо, поспешно сказал толстый Хань. Он пытался подтолкнуть их всех, чтобы зачистить данж, внутренние помещения замка, чтобы доказать всем, что их гильдия была самой сильной. Стратегия довольно проста. У него есть лишь два навыка. Один навык будет использоваться на танке, а другой на случайно выбранной цели. Тот, который будет использован на танке, очень прост. Это просто навык с огромным уроном, о чем я смогу позаботиться. Что же касается другого навыка, босс выберет двух случайных игроков и бросит какого-то взрывающегося паразита. Если паразит не будет вовремя убит, то игрок, бум, умрет, взорвется. Урон составляет 100% от уровня жизни. Даже если вы игрок 300 уровня со снаряжением небесного уровня, вы все равно умрете от этого навыка. О, тогда все просто. Когда вылезет жук, мы просто должны сосредоточиться на нем, сказала Нарцисс. Чжан Ян покачал головой. Жуки будут невидимы для других. Лишь игроки, которые являются целью этих жуков, смогут их увидеть и атаковать в течение 20 секунд. Кроме того, поскольку жуки имплантируются внутрь тела, человек не сможет прицелиться атаковать его в своем собственном теле. Только другая сторона сможет атаковать жука другого игрока. Взрывоопасный жук будет инкубироваться в течение 20 секунд, но у него 10 тысяч жизни. Если целью будут игрока атакующего класса, это не создаст много проблем. Но если целью будут целители или танки, то возникнет довольно серьезная проблема. Бесконечный звездный свет моргнул и сказал: ты относишь себя к слабоатакующему классу, хм. Остальные кивнули головой. Чжан Ян пожал плечами. У него было несколько трюков в рукаве, вроде орлиного взгляда и подавления брони, которое позволяло игнорировать 50% защиты после наложения 5 стаков. Его урон был совсем не низким. О, держите зелье силы начинающего. Используйте зелье только, чтобы бороться с жуком. Помните, как только босс активирует навык паразита, обязательно найдите своего партнера и убейте жука в теле другого человека, сказал Чжан Ян. Единственной сложностью этого босса является паразит. Если мы сможем разобраться с этой проблемой, победить босса будет проще простого. Если какой-нибудь из жучков взорвется, мы не выживем в этом раунде. Черт, эй, вышвырни звездного света из группы. У этого парня самый низкий ДПС. Любой, кто попадет с ним в группу, наверняка умрет. Этот парень – враг под нашим носом. Толстый Хань начал высмеивать бесконечного звездного света. Бесконечный звездный свет зарыдал, Слезы стекали по его щекам. «Ву, пожалуйста, толстый брат, я не хочу быть таким слабым. Эй, не задирай звездного света, он честный малый», — сказал сотня выстрелов. «Если он честный малый, я, Брэд Питт, Ачжан Ян, ученик Чака Норриса. Хорошо, успокой свои сиськи, толстяк, я начинаю бой прямо сейчас, не забывайте убивать жуков». Чжан Ян, достав меч, еще раз напомнил группе стратегию. «Есть, бабушка», — сказали все в унисон. Глава 168.1. Третий босс, Демисон. «А во, какие люди! Кто эти черви, которые вторглись в замок моего брата?» — громко говорил Демисон, вставая. Он посмотрел на группу, яростно кинув бокал на пол. «Жаль, что вы все слишком слабы. Я бы послал вас всех убить моего братца. Тогда я смог бы править этим замком. О, боже, я проговорился о своем маленьком секрете. Хо-хо-хо, похоже, мне придется заткнуть вас по-своему». Пока босс говорил свою вступительную речь, все застыли на месте, не способные ничего предпринять, пока Демисон не закончил свою речь. «Умрите!» – прокричал Демисон, рванув к группе. Как только Чжан Ян восстановил контроль над своим персонажем, он сразу же использовал рывок, встречая атаку Демисона. 613. Обычная атака. Подавление брони. 161. Урон от подавления брони. Хотя урон, который только что нанес Чжан Ян, был незначителен, это все равно разозлило Демисона. Будучи представителем благородного племени, как он мог позволить кому-нибудь нападать на него? Чем выше был уровень босса, тем лучше у него был и... Демисон, зарычав, ударил, чтобы отомстить. 2135. У Чжан Яна был блок, но он не стал использовать его, чтобы свести на нет атаку босса. Он принял этот удар на себя. Все было потому, что он знал, что босс будет использовать навык, похожий на его собственный разрушительный удар. Мало того, что урон от этой атаки будет выше, так она еще и понизит его исцеление на 50%. Кулдаун навыка босса – 8 секунд. Он должен сохранить блок только для этого навыка. Если он по ошибке использует блок для другой атаки вместо этой, в конечном итоге, он попадет под действие дебафа, уменьшающего получаемое исцеление, и Ханин Сюэ не сможет исцелить его вовремя. Слабаки, сдавайтесь уже, подчинитесь моей невероятной силе. Правая рука Демисона засветилась кроваво-красным, он схватил Чжан Яна. Динь. Демисон использовал разрушительный коготь, блок. Буквально за миллисекунду Чжан Ян спонтанно использовал блок, отбивая навык. Тем не менее Чжан Ян обладал многими другими навыками спасения жизни, поэтому если бы он действительно попал под один или два разрушительных когтя, он бы смог выжить. Однако профилактика всегда лучше лечения. Как только Чжан Ян напал на монстра, группа стала выкладываться на все 100. Ни один из них не беспокоился о срыве эгро. Пока Чжан Ян был главным танком, все будет хорошо. Пока Демисон не использовал своих взрывоопасных жуков, он был всего лишь сидящим камнем. Учитывая, что этот камень атаковал лишь танка, остальные члены группы почти не страдали от босса. Даже у Ханин Сюэ была относительно развлекательная роль. Она лишь должна убедиться, что регенерация постоянно тикает и изредка бросать блестящий свет, высшие исцеления и другие исцеляющие заклинания. Ей даже ни разу не пришлось использовать святой щит. 95%, 93%, 90%. Демисон, внезапно перестав атаковать, поднял обе руки, указывая на сотню выстрелов и вейянер. «Ах, дети мои, взрывные жуки, время пообедать». Вшух, вшух, две кроваво-красных тени метнулись к ним, входя в их тела. Динь. Игрок Дриззлер попал под действие эффекта «Взрывной жук». Динь. Игрок «Сотня выстрелов» попал под действие эффекта «Взрывной жук». Для остальных игроков «Сотня выстрелов» и «Вейянер» никоим образом не изменились. Однако они могли видеть красных жуков, растущих из их тел. Сейчас у жуков был эффект инкубация с 20-секундным таймером обратного отсчета. «Взрывной жук» – нормальный, призванный уровень. 46 хп. 10.000 сотня выстрелов сразу же переключился на жука Вейянер. Он выпил зелье силы начинающего и активировал связь со зверем, получая огромную прибавку к урону на небольшой период времени. Он, спустив стрелу, приказал своему питомцу, штормовому волку, атаковать вместе с ним. И охотник, и его питомец видели одно и то же. Сотня выстрелов завершил классовый квест 30 уровня на уровне сложности А. Наградой за этот квест и стало умение «Связь со зверем», которая добавляла 75% урона к дальнобойным атакам. Зелье силы начинающего давало дополнительные 20% урона. Бонусы к урону от обоих бафов сделали из сотни выстрелов настоящего бога-убийцу. Всего за 4 секунды, пока Вэйянер бежала к нему, сотня выстрелов снес около 6400 энержука. Однако, когда Вэйянер вошла в пределы его минимального радиуса атаки, он больше не мог продолжать атаковать, переключившись обратно на босса. Он позволил питомцу закончить это дело за него. Таковы были навыки охотника, а точнее, класса повелитель зверей. По сравнению с другим подклассом, снайпер, повелитель зверей обладал преимуществом в виде питомца, который добавлял ДПС. Его атаки наносили, по крайней мере, 40% от обычной атаки его хозяина. Учитывая, что жуку до вылупления и взрыва оставалось еще 16 секунд, ДПС питомцев 400 единиц было более чем достаточно, чтобы уничтожить жука, до того как он рванет. Вэйянер, непрерывно орудуя своим топором, рубила им грудь сотни выстрелов, нанося непрерывную цепочку ударов на 1300 плюс урона каждый. Она успела убить жука всего за 11 секунд. За это время пету сотни выстрелов тоже удалось убить жука на теле Вэйянер. Первое уничтожение жуков прошло успешно. Полминуты спустя, энердимисона упали еще на 10%, что повлекло за собой вторую партию взрывных жуков. Динь. Игрок «Бесконечный звездный свет» попал под действие эффекта «Взрывной жук». Динь. Игрок «Маленький снег» попал под действие эффекта «Взрывной жук». Это было просто огромное невезение. Босс на самом деле выбрал игроков с самым низким ДПС среди всей их группы. Глава 168.2. Третий босс, Демисон. Ханинь Сюэ быстро опустошила бутылку зелья силы начинающего. Карающий луч. Наносит цели 150% святого урона. Время каста. 2 секунды. 1815. Обычный урон Ханинь Сюэ был больше 1000, но с 20% увеличением от зелья и большим уроном от карающего луча, она вполне могла уничтожить жука быстрее, чем за 20 секунд. После двух залпов карающего луча бесконечный звездный свет достиг Ханинь Сюэ. Он знал, что у него была низкая атакующая сила, поэтому сохранил все свои навыки с долгим кулдауном для таких вот ситуаций, поскольку его атаки все равно не причинят особо много урона боссу. 223. Бросок щита. 721. Сильный молот. 216. Печать командира. 725. Нормальная атака. 216. Печать командира. 446. Удар справедливости. 1081. Правосудие. Огромнейшим преимуществом защитника перед хранителем было то, что все его навыки требовали только МР. Это означает, что защитник может использовать все свои навыки, пока у него достаточно МР. Однако, как только он использует все свои навыки, встает вопрос об их перезарядке. Как и любой главный герой в любом аниме, как только всего его навыки будут использованы, защитник будет сильно ослаблен. Игрок данного класса вынужден был бы ждать, пока его навыки откатятся. К счастью, у взрывного жука брони, как впрочем, и магической защиты, поэтому любая атака наносила по нему максимальный урон. Самой неловкой ситуацией для защитника была проблема с МР. Снаряжение защитники, в основном, давало им небольшие прибавки к интеллекту, вследствие чего у них было довольно мало МР. После того, как он использовали все свои навыки лишь один раз, вся их мана была уже слита. Этот класс смог восстанавливать МР, благодаря их умению «Божественный щит». «Божественный щит» поглощал урон и восстанавливал 10% МР. У защитника был еще один навык под названием «Милость», который восстанавливал МР на основе восстановления НР. Это позволяло защитникам продолжать восстанавливаться, не выходя из боя. Тем не менее, поскольку взрывные жуки – это просто сидящая утка, он будет лишь принимать урон, ничего не возвращая. При столкновении с врагом, который не наносит никакого урона, защитник не может восстановить МР. Поскольку монстр не нападет на него, божественный щит попросту не будет действовать. И поскольку он не потерял ни одной жизни, милость тоже не будет действовать, поскольку никакого исцеления он не получает. После того, как бесконечный звездный свет использовал все свои навыки, он столкнулся с огромной проблемой. У него осталось лишь треть его МР. К счастью, у него было серо-серебряное оружие 40 уровня, которое наносило довольно много урона от обычных атак. Каждый раз, когда он атаковал, защитник наносил дополнительные 30% урона. Его ДПС, как минимум, был около 340 единиц. Однако сможет ли он нести 10 тысяч НР за 16 секунд, это уже совсем другое дело. Всего за 12 секунд Ханинь Сюй смогла уничтожить взрывного жука на теле бесконечного звездного света. Однако взрывной жук на ее собственном теле все еще оставался жив. У него осталось 3500 НР. «Звездный свет, что ты делаешь? Убей его, наконец!» — вскрикнула с беспокойством Ханинь Сюй. «Как обстоят дела? Вам удалось убить жуков?» — спросил Чжан Ян. В то время как Ханинь Сюй была занята убийством жуков, Чжан Ян призвал тень Мерлинды, чтобы он исцелила его. «Жук на бесконечном звездном свете уничтожен, но тот, что на мне, все еще жив». Ханинь Сюй знала, что ее волнение ничего не сможет изменить. В то же время, она обернулась и исцелила Чжан Яна. «Если бесконечный звездный свет не сможет уничтожить жука на ней, девушка хотя бы все еще может внести определенный вклад в группу, прежде чем умрет». Бесконечный звездный свет нервничал еще больше, чем она. Эффект зелья силы начинающего скоро должен был закончиться, к тому моменту урон от его атак будет сильно уменьшен, из-за чего убить жука станет еще труднее. Чжан Ян, заметив статус МР бесконечного звездного света, сразу же закричал. Сотня выстрелов — атакуй звездного света. Стервозный снег, исцеляя его. Сотня выстрелов понятия не имел, что планировал Чжан Ян, но его веры в этого хранителя было достаточно, чтобы без каких-либо колебаний подчиниться приказу. Охотник сразу же включил дружественный огонь и атаковал бесконечного звездного света. Шишинг. Ханинь Сюй исцелила бесконечного звездного света, полностью его отрегенив, после того как он попал под атаку сотни выстрелов. С милостью, наконец, начавший действовать, бесконечный звездный свет восстановил более 80 мр. Словно голодный человек, которому дали теплую еду, бесконечный звездный свет, широко улыбнувшись, сказал: «Спасибо, ребята, мне очень нужна была помощь». Чвяк. Он использовал больше навыков на жуке. Сотня выстрелов продолжала атаковать бесконечного звездного света, в то время как Ханинь Сюй продолжала, наоборот, исцелять его, давая тем самым защитнику возможность восстановить столько МР, сколько ему нужно. Чвяк. Бам. Бесконечный звездный свет потратил всю недавно восстановленную ману на атаку взрывного жука. 16 секунд, 17 секунд, 18 секунд, 19 секунд, 3000, 2000, 1000, 0. Бесконечный звездный свет сумел убить жука в самый последний момент. «О, да, о, да, я сделал это, вы видели это, я сделал это». Прыгая с невероятным волнением, бесконечный звездный свет радостно кричал, пережив психическое испытание. Возможно, он волновался даже больше, чем, если бы они победили босса. «Ха-ха, хорошая работа», — засмеялся Чжан Ян. «Поскольку два самых слабых дедешера в нашей группе могут победить жуков, я с уверенностью могу сказать, что этот босс – просто кусок пирога». Глава 169.1. Импульс скорейшего оживления. Динь. Игрок Чжан Ю попал под действие эффекта «Взрывной жук». Динь. Игрок «Морозная ночь» попал под действие эффекта «Взрывной жук». Третья волна взрывных жуков обрушилась на двух самых сильных ДД-ешеров группы. Сунь Синь Юй, тут же развернувшись, стал размахивать своими клинками, нанося урон взрывному жуку Чжан Яна. Однако сильнейшей ее атакующим навыком была атака со спины. Как следует из названия навыка, навык можно использовать только тогда, когда пользователь атакует цель в спину. Поскольку у этих взрывных жуков не было спины, у Сунь Синь Юй не было выбора, кроме как полагаться на пагубную атаку. Пагубная атака – это навык, который наносил мгновенный урон в 100% физического урона, основанного на атаке основного оружия. Урон этого навыка не мог сравниться с атакой со спины. Более того, одна атака кинжалом наносила слишком мало урона. Несмотря на то, что нынешнее основное оружие Сунь Синь Юй было серо-серебряным оружием 40 уровня, урон этого оружия был чуть больше 600 единиц. К счастью, у взрывного жука не было никакой защиты, что позволяло даже ее вторичному оружию наносить существенный урон и покрыть потерю ее первоначальной атакующей силы. Однако по этим причинам урон Сунь Синь Юй уступал урону Чжан Яна. Когда она, наконец, уничтожила жука, Чжан Ян уже атаковал босса, минимум, 4 секунды. Гордая Сунь Синь Юй не могла не почувствовать себя беспомощной. Чжан Ян, повернувшись, состроил провоцирующую мордочку, которая словно говорила: «Я выиграл, ты проиграла», что разозлило ее еще сильнее. Она продолжила рубить спину босса, высвобождая всю ту ярость, что скопилось внутри девушки. Демисон призывал взрывных жуков при потере каждых 10% НР. Это действительно была самая сложная часть битвы с боссом. К счастью, самая слабая пара команды по ДПС вполне могла уничтожить жуков, до того, как они взрываются. Это могло означать только одно, босс был просто куском пирога для всей группы. 70%, 40%, 10%. Это был лишь вопрос времени. Нет, я еще не могу умереть. Я еще не стал хозяином замка призрачной луны. Я не могу умереть. Я не могу умереть. Босс потерпел поражение всего лишь через 6 минут сражения с группой. Фух, все облегченно вздохнули. Этот босс, безусловно, бросил вызов их группе, встретив их волнительным боем. Чжан Ян, громко вздохнув, позвал Вэй Янер. «Маленькая соплячка, иди и собери лут. Я пойду, разберусь со своей биологической проблемой». «Большой босс Чжан Ю, у вас есть биологические проблемы?» — тихо спросил бесконечный звездный свет. «Ха-ха-ха». Толстый Хань резко засмеялся, поглаживая плечо бесконечного звездного света своими дряблыми ручонками. «Это верно. У маленького Яна серьезный случай биологической проблемы. Какая жалость. Как грустно. В небезопасной Нигородской зоне на выход из системы требуется 20 секунд». Чжан Ян все еще мог услышать, о чем говорили эти двое, и яростно закричал. «Эй, у меня нет никаких проблем с этой частью моего тела. Пошел ты, жердяй. Тебе лучше заткнуться». Прежде чем он смог договорить, 20 секунд уже прошли, и Чжан Ян вышел из системы. Он быстро сходил в туалет и поспешно вернулся равно в игру. Когда он вошел в игру, его персонаж снова появился рядом с телом босса. К тому времени все остальные смотрели на него, словно на странный экспериментальный продукт, с намеком на веселье на лицах. «Черт тебя дери, что ты сказал, пока меня не было?» — закричал Чжан Ян на толстого Ханя. Толстый Хань пожал плечами, словно ничего не случилось, и сказал: «Ничего особенного, если тебе нечего скрывать, чего ты боишься, чертов ублюдок. Когда ты говоришь что-то подобное, даже солнце восходит из-за моря и садится в небо». Чжан Ян, покачав головой, сказал: «Блять, мне лень с тобой разбираться. Маленькая соплячка, время для лута». Вэй Янер, дрожа от страха, подошла к телу боссу. Она, медленно повернув голову к Чжан Яну, сказала: «Эй, нуба Тетанг, ты же не попросишь меня залезть в твой фургончик со сладостями, так? Какого хера? Что эта жирная свинья наговорила этой девушке?» Чжан Ян гневно посмотрел на толстяка Ханя и отвернулся. «Расслабься, маленькая девочка. Этот красивый мужчина не любит плоскогрудых маленьких лолли. Черт, ты на самом деле назвал себя красавчиком. Стоит ли тебе напомнить, что ты лишь немного красивее среднего человека?» — сказала Вэй Янер, закатывая глаза. «Я тебе скажу, тебе лучше отправиться в Корею и немного подправить свое лицо. Если ты этого не сделаешь, то можешь случайно напугать окружающую флору и фауну своими видом». Чжан Ян, засмеявшись, сказал: «С каких это пор эта девчонка научилась так разговаривать?» Вэй Янер засмеялась. «Кузина научила». Ханин Сюэ сделала довольно удовлетворенное выражение лица, скрестив руки ниже своей великолепной груди, заставляя ее слегка подпрыгнуть. Вэй Янер, продолжив шутить, перешла к луту. Ботинки Хильхейма, серо-серебряная, кожаная броня, защита, плюс 12 живучесть, плюс 48 сила, плюс 8 ловкость, плюс 24 требуемый уровень. 40 кубик бросили все, но выиграла предмет Сунь Синь Юй. Следующие несколько предметов были просто предметами зелено-медного снаряжения. Группа решила позволить Чжан Яну сохранить их все. «Черт, мы сильные. Мы смогли победить босса просто с первой попытки. Ха-ха», — сказал толстый Хань с ликующим выражением лица, бесстыдно восхваляя себя. «Я очень сильно хочу зайти на форум и опубликовать наши достижения. Пусть весь мир знает, что мы, одинокий пустынный дым, можем достичь чего угодно. Даже достижение первой крови, стоит нам только этого захотеть. Хм, пусть они приходят, даже будь это один удар меча, они ничто для нашего Чжан Яна». Чжан Ян быстро вмешался: «Этот игрок, один удар меча действительно силен. Если бы Чжан Ян не возродился заново в этом мире, один удар меча, несомненно, был бы лучшим танком во всем Китае. Его сила и сила его команды принесли одному удару меча величайшую славу и гордость во всем Китае. Скоро все, что противостояло ему, стало бы его очередным достижением. В прошлый раз я был медленным, у меня не было шанса конкурировать с тобой тогда, но теперь, хе, Чжан Ян, улыбнувшись, бормотал сам себе. На этот раз я буду стоять на вершине всего и ждать, когда ты ко мне придешь, чтобы бросить мне вызов. Глава 169.2. Импульс скорейшего оживления. Группа поднялась на четвертый, последний этаж замка. Структура замка оставалась прежней, единственным отличием были монстры. На этот раз монстрами были солдаты, экипированные длинными мечами и щитами. Солдат-оборотень, элита, гуманоид, уровень 45 хп, 90-0-0-0. Монстры типа воин, в основном, имеют навыки раскалывающего торнадо и разделяющий разрез. Старайтесь не стоять прямо перед монстрами во время сражения, если у вас низкий уровень жизни, пожалуйста, обходите их со спины или сбоку. Чжан Ян, вынув свой клинок, использовал рывок, оглушая одного из монстров, стоящих впереди. Монстры на этом этаже также стояли парами. Когда один из них был ошеломлен, другой, яростно зарычав, резанул Чжан Яна. 492. Чжан Ян резанул монстра, но нанес ему лишь немного урона. Черт, этот монстр такой же, как и я, хранитель. Его защита ужасно высока, возможно, даже выше, чем моя. Должно быть, выше 400 очков. С этим пассивным 20% снижением урона и имея 90 тысяч НР, этот монстр стал бы отличной приманкой, если бы я мог его контролировать, чтобы танковать босса. Когда эффект оглушения прошел, Чжан Ян использовал взрывную волну, оглушая обоих монстров и нанося им всего лишь 97 урона. Сунь Синью и остальные члены группы старались изо всех сил, используя навыки статусные навыки, чтобы оглушить монстров, не давая им использовать раскалывающие торнадо. Таким образом, группа застряла там, на целых полчаса, медленно, но верно двигаясь вперед. Только тогда группа добралась до большого зала. В дальнем конце зала стоял человек, полностью одетый в доспех, покрывавший все его тело. Даже его лицо было покрыто серебристо-металлическим шлемом, скрывающим его лицо ото всего внешнего мира. Держа в руках большой двуручный топор, мужчина охранял большой вход за своей спиной. Единственное, что было видно, так это его глаза, налитые кровью. Красный блеск, который выражал ужасное убийственное намерение, был холодным и пугающим. Кровавый страж Анджела, серо-серебряный, гуманоид, уровень 47 хп, 1500-000 примечание, верный последователь мастера Уоллера. Какая гордость для босса, охранять вход, нахмурилась Вэй Янер. Чжан Ян засмеялся. Как только мы убьем его, за этой дверью нас встретит последний босс, мастер Уоллер. Как нам с ним сражаться? Все смотрели на Чжан Яна. Каждый раз, когда банда полагалась на него при планировании битвы, Чжан Ян всегда притворился скромным. Он наигранно кашлянул, чтобы привлечь всеобщее внимание, и стал объяснять. Этот босс, легкий, но не легкий. Он трудный, но он совсем не трудный. Какого черта? Почти все закатили глаза. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал, это правда, я не лгу. Помните, когда я говорил вам сохранить снаряжение с бонусом к живучести, теперь пришло время использовать его. У босса есть одна ульта, ну, технически, это несколько навыков вместе взятых. Во-первых, босс случайным образом будет выбирать игрока и использовать навык под названием какой-то там демон. Не могу вспомнить точное название навыка, но эффект его заключается в создании зеркального отображения выбранного игрока. Сгенерированное зеркальное отображение игрока будет обладать примерной такой же атакой, что и сам игрок. Однако жизни и отражения будет 10 тысяч. Так же как и у взрывных жуков, что появлялись ранее, только выбранный игрок сможет увидеть и атаковать зеркальное отображение. Если вы не убьете призванное отображение, оно останется навсегда. Если игрок будет выбран во второй раз, босс сгенерирует другое зеркальное отображение и так далее, и так далее. Отображение или тень должны быть убиты как можно скорее, поскольку это будет нарушать темп группы. Побежденная тень выронит что-то вроде фрагмента крови, который будет использован в финале. После того, как босс использует навык призыв тени, он использует на себя щит, который даст ему невосприимчивость ко всем атакам. Кроме того, он будет восстанавливать по 3% жизни каждую секунду в течение 33 секунд. Это означает, что, если мы не сломаем щит, босс полностью восстановит жизни, и нам придется начинать все с самого начала. Единственный способ победить босса – убить призванное отображение, Заполучить фрагменты, сломать щит на боссе. Впрочем, мы не должны просто использовать фрагмент, как только получим его. После того, как щит босса будет сломан, он использует навык, наносящий всем, кто находится в комнате, 5000 огненного урона. Вот почему я попросил вас собрать снаряжение для повышения уровня жизни. Чжан Ян продолжил. Теперь, когда вы выслушали то, что я вам сейчас сказал, я подведу итог. Убить тень, исцелить всех до полного здоровья и, наконец, сломать щит. Ай-яй-яй, если будет выбран бесконечный звездный свет, я боюсь, что мы сможем сломать щит босса, когда он исцелится более чем на 200%. Подразнивал бесконечного звездного света толстый Хань. Бесконечный звездный свет плохо себя проявил во время боя со взрывным жуком. Но теперь, когда все закончилось, бесконечный звездный свет был уверен, что он сможет превзойти и этот уровень. Ха-ха, просто подождите и увидите. Вау, у нас тут крутой девственник, закричал толстый Хань. Все экипировали свое снаряжение, дающие большой бонус к жизням, усилив себя. Когда у всех все было в порядке, нарцисс с мечты отстал от линии абсолютной безопасности, поскольку она присоединилась к группе довольно поздно. Снаряжение, которое у нее было, сильно уступало снаряжению других членов группы. В отличие от бесконечного звездного света, который мог сразу же получить дополнительные 1600 жизней, просто экипировав новый щит, нарцисс мечты была как никто близка к этому безопасному пределу НР. Она так беспокоилась об этом, что чуть не плакала. Ханин Сюэ, засмеявшись над ее реакцией, утешила девушку. «Расслабься, нарцисс. Когда мы сломаем щит босса, я накину на тебя святой щит. Он может поглотить, минимум, 2000 урона. Это то же самое, что иметь дополнительные 2000 НР». Выслушал объяснение Ханин Сюэ. Нарцисс мечты, наконец, расслабилась и вытерла слезы. «Хорошо, хорошо, приготовьтесь к бою. Как только победим этого босса, мы, наконец, столкнемся с мастером Уоллером». Чжан Ян, обнажив свой клинок, закричал. «Действуем по старой схеме. Используйте зелье силы, когда оно вам понадобится». Глава 171. Кровавый страж Анджела. Анджела, казалось, был настоящим воином с довольно величественным взглядом. Когда Чжан Ян вошел в его агрорадиус, Анджела не стал раскрывать рот, чтобы попусту разглагольствовать, он лишь замахнулся своим огромным топором на Чжан Яна. Серебристый, бледно-металлический топор был покрыт высохшей кровью. Можно только представить, скольких людей он погубил, или, возможно, высосал их кровь. Блок. Кроме защиты щита, он не мог предложить ничего особенного. Его сила атаки не была сколь-нибудь велика, но это было единственное, на что он мог рассчитывать, когда щит выходил из строя. Он пытался держать тех, кто его атаковал в страхе с помощью простых атак, способных подтолкнуть целителей к исцелению, пока у них не кончится МР. Босс будет атаковать Чжан Яна лишь обычными атаками. Чжан Яну нет необходимости полагаться на блок, чтобы выжить, как он обычно это делал, если, конечно, босс не использует ульту. 223. Лишь после второй атаки ему удалось нанести урон Чжан Яну. Тем не менее босс уже получил 300 к подавления брони, его собственное значение защиты значительно упало. Подавление брони. Подавление брони. Наложив максимальные 5 стаков подавления брони, пока он сражался с ним, Чжан Ян полностью оголил босса. Все атаки полностью игнорировали его защиту. Сунь Синью и все остальные, окружив босса, выкладывались на все 100, стараясь его атаковать как можно быстрее. Поскольку у босса были иные меры самозащиты, спрятанные в рукавах, они не могли позволить себе надолго затягивать этот бой. 99%, 97%, 95%. Шаг за шагом, жизни босса медленно падали, словно старик, идущий по лестнице. Демон из бездны, услышь мой зов и поглоти душу, Дризлер. Спустя 10 секунд боя Анджела, подняв руки в воздух, активировал навык «Динь». Анджела использовал призыв демона. Прямо перед ней появился зеркальный образ персонажа Дризлер. Прозрачное тело темноватого оттенка, призванная тень была аналогичным изображением ее. Демоническая тень, нормальная, призванная, уровень 41 хп, 10000. Как только тень появилась, она автоматически согрелась на Вэйянер. Тем не менее, как и следовало ожидать, Ханин Сюэ, бросив исцеляющее заклинание на Чжан Яна, переогрела монстра на себя. Вэйянер гневно закричала: «Ублюдок, не убегай, не смей смотреть на меня свысока, я порежу тебя на кубики». Она быстро сломала строй, рванув со своего места рядом с боссом, погнавшись за демонической тенью. В глазах остальных членов группы, она просто болтала сама с собой, убийственно подняв свой топор и бросившись в сторону Ханинсюэ. Рубящий удар. Она рубанула своим топором в направлении Ханинсюэ. 1.328. Тем временем, Ханинсюэ закричала, а над ее головой появилось сообщение об уроне. Затем она, уставившись на Вэйянер, сказала: «Ты, маленькая соплячка, ты должна бить тень, так какого черта ты атакуешь меня? Нет, эта тень тебя атаковала, а я за тебя мщу. Ты моя кузина, как я могла тебе атаковать?» Быстро ответила Вэйянер, чувствуя, что ее обвинили по ошибке. В глазах Вэйянер демоническая тень повернулась к ней лицом, вместо того, чтобы атаковать Ханинсюэ. Подобно Вэйянер, демоническая тень рубанула ее топором. 1.334, 2.296, один обычный удар и один раскалывающий торнадо нанесли много урона, сняв у Вэйянер 3600 жизней. «Сестра, быстро помоги мне!» Вэйянер была отлично осведомлена о своих навыках, и разрушительный удар пока что еще не был использован демонической тенью. После того, как она прошла квест сложности А, у Янер был 50% эффект снижения входящего исцеления, а также увеличение урона в ближнем бою на 150%, что было крайне мощно. Ханинсюэ сразу же бросила на Вэйянер регенерацию, за которой последовала исцеляющая связь. Оба навыка исцелили около 1000 НР, и, наконец, она использовала святой щит. Поглощение урона. Демоническая тень снова резанула Вэйянер, но на этот раз урон был полностью поглощен святым щитом. Тем не менее эффект 50% снижения исцеления разрушающего удара все равно появился над головой Вэйянер. Вэйянер уже призвала своего слугу, кентавра-стража, атаковав демоническую тень вместе с ним. Ауры сотни выстрелов и толстого ханя распространялись и на слугу. Хотя это было лишь 3% увеличение урона, оно все равно того стоило. Несмотря на то, что жизни у демонической тени было больше, чем у Вэйянер, позади последней стоял несравненный целитель, поэтому сколько бы урона она получила малявка от демонической тени, все это будет исцелено ею. 10 секунд спустя демоническая тень, превратившись в луч белого света, рухнула на землю. Вэйянер быстро подняла кроваво-красный блестящий шип с тела демонической тени. Кровавый шип зла, расходный материал, использование. Рассеивать дьявольский щит Анджела. Маленькая соплячка, не используй сразу кровавый шип зла. Когда Анджела использует дьявольский щит, дождись, пока демонический снег накинет святой щит на нарцисс мечты. Быстренько напомнил Вэйянер Чжан-Ян. Ты такой ворчун, думаешь, я глупая? Сжала губы Вэйянер. Еще 10 секунд спустя, сразу же после очередной атаки Анджела, он крикнул: «Демон из бездны, исцели меня!» Иммунитет. Черный световой щит сразу же окутал Анджела, а дебафы от разрушительного удара и смертельные ядовитые эффекты, что были над его головой, были развеяны. Кроме того, он получил иммунитет ко всем атакам Чжан-Яна и его банды. Тем не менее Анджела не прекращал атаковать Чжан-Яна, продолжая рубить его топором. Динь. Анджела попал под действие эффекта дьявольского щита. Восстанавливает 3% НР в секунду и дает иммунитет ко всем атакам. Длительность. 33 секунды. Ханинсюэ сразу же использовала святой щит на нарциссе мечты и закричала: «Янер, ломай щит». Вэйянер уже вытащила кровавый шип зла из своего инвентаря и была наготове. Услышав, как Ханинсюэ отдает приказ, она, быстро нацелившись на Анджела, выбрала кровавый шип зла и использовала его. Динь. Эффект дьявольского щита Анджела был развеян. 4.000. 5.000. 5.000. Щит Анджела был уничтожен. Куски черного пламени полетели в сторону Чжан-Яна и его банды. Огромные тексты повреждения вспылили над их головами. Ханинсюэ быстро использовала святую молитву и регенерацию на всех. К счастью, урон Анджела в ближнем бою был не так высок. Пока Ханинсюэ исцеляла танка, она уже успела полностью восстановить жизни каждого. Тем не менее Анджела восстановился с 88% до 94%, из-за чего половина их усилий были потрачены впустую. Спустя 10 секунд Анджела использовал еще один призыв демона. На этот раз появилось зеркальное отражение сотни выстрелов. Призыв демона клонировал лишь тень игрока, но не его питомцев, Поэтому сила атаки тени охотника определенно будет намного ниже. Сотня выстрелов был повелителем зверей, и почти половина его атак исходила от его питомца. Так каким образом демоническая тень могла победить сотню выстрелов, если призыва демона не клонировал питомца сотни выстрелов? Кроме того, демоническая тень загрелась не на сотню выстрелов, а на его питомца. Таким образом, демоническая тень по глупости сражалась против питомца сотня выстрелов. С другой стороны, как мог, загнанный в угол, охотник наносить высокий урон в ближнем бою. Таким образом, Хань Сюэ не нужно было отвлекаться, и сотня выстрелов легко побед демоническую тень. Питомец повелителя зверей может разделять атрибуты своего хозяина. Таким образом, чем сильнее его хозяин, тем сильнее будет питомец. В настоящее время у сотни выстрелов было 5420 жизней, в то время как у его питомца, штормового волка, было 5920 жизней, что было гораздо выше, чем у его мастера. Хань Сюэ, уже имея опыт с эффектом дьявольского щита Анджела, использовала святой щит на нарциссе мечты на 5 секунд раньше. Поэтому, когда Анджела использовал свой дьявольский щит, Хань Сюэ тут же крикнула: «Сотня выстрелов, ломай щит». Глава 172. Кровавый страж Анджела. Выстрел. Анджела успел восстановить здоровье лишь один раз, прежде чем его щит был еще раз развеян. Щит, разбившись на части, снова нанес огромный урон всей банде. 85%. С Анджела было очень трудно бороться, поскольку банда уже сократила уровень его жизни на 22%. Однако Анджела, в свою очередь, восстановил 9% жизни. 10 секунд спустя, сразу после того, как дьявольский щит был развеян, Анджела в третий раз использовал призыв демона. На этот раз появилось зеркальное отражение персонажа бесконечного звездного света. Бесконечный звездный свет на этот раз уверенно сражался с демонической тенью, поскольку она будет оказывать сопротивление, ему больше не нужно беспокоиться о том, что у него может закончиться мэр. К счастью, эта демоническая тень была клоном бесконечного звездного света, но, очевидно, она не знала, как исцелять себя, используя священную защиту или священное исцеление. В противном случае, банде пришлось бы сдаться, если бы целью призыва демона был бы выбран любой защитник, хранитель или исцеляющий класс. Несмотря на высокий показатель защиты демонической тени, большая часть урона звездного света составлял святой урон, на который защита никоим образом не влияла. Тем не менее, когда бесконечный звездный свет все еще сражался с демонической тенью, Анджела уже 3 секунды, как использовал дьявольский щит. Звездный свет, поторопись и брось, наконец, шип. Хань Сюэ уже использовала святой щит на нарциссе мечты. Бесконечный звездный свет поспешил поднять кровавый шип зла, быстро бросая его в сторону Анджела, особо не прицеливаясь. Выстрел. Дьявольский щит Анджела снова разбился на кусочки, нанося огромный урон всей банде. Его жизни восстановились с 74% до 86%, что было на 1% выше, чем, когда щит был сломан во второй раз. Бесконечный звездный свет чувствовал себя очень жалким и виноватым. Он сказал: «Мне жаль, если бы извинения были так полезны, то было бы бессмысленно обращаться в полицию». Немного посмеялась Вэй Янер. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «Все в порядке, просто бой продлится чуточку дольше». Всем уяснили схему использования Анджела своих навыков. Спустя 10 секунд после рассеивания дьявольского щита, Анджела использует призыв демона, а спустя 20 секунд, Анджела использует дьявольский щит еще раз. Таким образом, у игроков есть всего 20 секунд, чтобы убить демоническую тень и забрать кровавый шип зла. В уже четвертый демонический призыв появилось зеркальное изображение персонажа Хань Сюэ. Чжан Ян тут же закричал: «Демонический снег, сфокусируйся и убей демоническую тень, не беспокойся обо мне». «Есть», — ответила Чжан Яну Хань Сюэ, но все равно кинула на него регенерацию, прежде чем использовать святой щит на самой себе. После этого она стала использовать карающие лучи на демонической тени. Демоническая тень не умела использовать навыки исцеления, поэтому ее единственным навыком был атакующий навык карающего луча. Демоническая тень немедленно ответила Хань Сюэ: 1812, 1831, 1819, 1823. Поглощение урона: 1542, 1523, 1511. Хотя это были все одни и те же атаки карающего луча, Ханинсюэ выпила зелье силы начинающего только сейчас, поэтому ее сила атаки мгновенно увеличилась на 20%. Тем не менее была видна слабость класса целителя, когда она уже обменялись четвертым карающим лучом. У демонической тени оставалось около 2800 жизней, в то время как у Ханинсюэ была лишь 1700 НР. Если бы оба так и продолжили атаковать друг друга, то умерли бы они одновременно. К счастью, это была Ханинсюэ. У нее все еще было мгновенное исцеление улучшенной молитвы. Даже если бы она никогда не выучила улучшенную молитву, у Чжан Яна все еще было два навыка, которые могли выручить товарища по команде. Жертва и агрессия авангарда. Поэтому Ханинсюэ не нужно было беспокоиться о том, что ее могут убить. Ханинсюэ понадобилось лишь 12 секунд, чтобы победить демоническую тень. Она сразу же подняла кровавый шип зла, став дожидаться, когда Анджела воспользуется своим дьявольским щитом. «Демон из бездны, исцели меня!» Анджела, громко крикнув, активировал дьявольский щит. Ханинсюэ использовала святой щит на нарциссе мечты и бросила кровавый шип зла в сторону Анджела. Выстрел. Дьявольский щит развеян. Анджела успел восстановить свои жизни лишь один раз до 78%. Как же утомительно убивать этого босса, жаловался толстый Хань. Несмотря на то, что они успешно сломали щит сразу же после того, как Анджела один раз успел восстановиться, тем не менее он отрегинил 3% жизни, что равнялось 45 тысячам жизней. «Хватит нести херню и просто сражайся с боссом», — холодно сказала Сунь Синьюй. Толстого Ханя вдруг прошиб холодный пот, он больше не осмелился ничего сказать. Но толстяк отправил личное сообщение Чжан Яну. «Маленький Ян, я никогда бы не подумал, что ты предпочитаешь девушек с сильным характером. Ты посмел удержать такую красивую девчонку. Это первый раз, когда я не завидую, что тебе повезло быть обожаемым такой красивой девушкой». Чжан Ян, потеряв дар речи, ответил: «Хватит нести херню и просто сражайся с боссом. Блять, ты на самом деле ведешь себя так, словно уже ее муж. Эх, для кого-то шлюхи девки важнее братанов, я презираю тебя». Поскольку Анджела имел навыки восстановления НР, если банда сможет ломать щит, как только Анджела использует его, то он смогут снимать примерно по 15% жизни Анджела в минуту. Но если они не смогут сломать дьявольский щит с самого начала, тогда иногда регенерация жизни Анджела может быть выше, чем их снижение. Они усердно работали и успешно сократили количество НР Анджела до 6% за 9 минут. Они так долго сражались с Анджела, что даже несмотря на то, что стоимость навыков Ханинсюэ была снижена на 75%, она все равно была уже на пределе. Если бы девушка не была экспертом в управлении МР, ее мана уже была бы на исходе. Тем не менее у нее осталось лишь 7% маны. Что было самым печальным, так это то, что призыв демона на этот раз в качестве цели выбрал Ханинсюэ. После убийства демонической тени, ее мана была почти полностью истощена. У девушки не хватало маны даже, чтобы полностью отрегенить саму себя. РДД, встаньте за ДД-шерами, я использую агрессию авангарда. Чжан Ян, не колеблясь, быстро принял решение. 5 секунд спустя, Анджела использовал дьявольский щит. Чжан Ян поспешно заточил всех в защитный барьер своего авангарда, в то же время он использовал защитную стену. Между Ханинсюэ и Чжан Яном была негласная связь, после этого она немедленно бросил кровавый шип зла. Выстрел. Щит Анджела был снова разбит на части, с эффектом агрессии авангарда, весь урон почти был сведен на нет. Демонический снег, не нужно никого исцелять, используя эти несколько секунд, чтобы восстановить свою ману, сказал Чжан Ян. Он также использовал ожерелье сердца падшего воина, и урон Анджела был мгновенно уменьшен до 500 единиц. В Готэс Мерцли заклинатели восстанавливали МР во время боя, полагаясь на атрибут духа, но это должно было следовать так называемому принципу 5 секунд, где заклинатель должен был прекратить творить любые заклинания и навыки в течение 5 секунд, прежде чем восстановление маны, основанное на атрибуте духа, начнется. 10 секунд спустя МР Ханинсюэ восстановилась до 7%, в то время как уровень жизни Анджела остался на 5%. Анджела использовал еще один призыв демона. На этот раз в качестве цели был выбран бесконечный звездный свет. Не беспокойтесь о демонической тени, все сосредоточьтесь и сражайтесь с Анджела. Если мы не убьем его в этом раунде, он уничтожит нас. Пейте ваше зелье силы, если оно откатилось, выдайте весь урон, который только можете нанести по нему», — громко кричал Чжан Ян.